красоты. В этом городе проблем, вокруг так много суеты. Уже не важно, кто и с кем, и километры пустоты. Из ниоткуда в никуда, здесь по железным жилам льется мертвая вода. Моя душа устала ждать, когда наступит день, и реки повернутся вспять, бросая вызов всем, и солнце встанет лишь затем, чтобы надежды озарять стальную тень. У моего порога судьба безнадега, ее не обмануть. У моего порога голодная дорога начинает путь. У моего порога тупая боль и новые слова. А по ночам вас не зовут любимые глаза. Душа с обветренным лицом, уже пора найти свой дом и навсегда остаться в нем. Ну вот почти уже пришел, здесь улицы пусты, перед глазами оживают потертые холсты. Я никогда не видел рай, но как и все его искал, я так устал. У моего порога судьба безнадега, ее не обмануть. У моего порога голодная дорога начинает путь.